вернем его обратно в автобронетанковое управление, поскольку о восстановлении в должности не было сказано ни слова. Лаврентий Павлович поспешил уточнить еще и данный момент. Нет, резко повернулся к задавшему вопрос Берии хозяин кабинета. Как завершит свою работу с проектом танка, пусть отправляется в войска бригинженером. Где там сейчас его закадычный дружок дивизии командует, вот к нему и направим. Пусть сызнова эксплуатационного опыта набирается, коли уж все позабыл, ему полезно будет. А ты поставишь своего доверенного человека, да не одного, пристально следить за ним. Должен кто-нибудь выйти с ним на контакт, зачем-то же его тайно доставили из Испании обратно в страну. И я хочу знать, кто и для чего это сделал. Очень хочу. А тем временем неподозревающий о данном разговоре в верхах Александр корпел над оптимизацией общей конструкции будущего аналога тяжелого танка ИС-3. Аналога, поскольку повторить его полностью он не мог по очень многим причинам. Да хотя бы потому, что в его голове наличествовали лишь общие сведения о данной машине и тех неисправностях, что вечно сыпались на головы эксплуатирующих ее танкистов. Но вот полного комплекта детальных чертежей каждого узла, вплоть до последней гаечки и болтика, не имелось. Все это предстояло рассчитать и начертить с нуля. Благо хоть у него изначально существовало понимание, к чему в конечном итоге требуется прийти, и потому исчезал фактор так называемого творческого метания. По сути, он подсмотрел правильный ответ в конце учебника и ныне подгонял к нему само решение. И даже более того, по причине отсутствия двигателя в 2, он более не был связан теми же оковами, как первые создатели ИС-3. В его распоряжении имелись 2 более мощных мотора, отчего танк виделось возможным спроектировать более толстокожим. Плюс, по причине отсутствия какой-либо внутренней конкуренции, как это было повсеместно распространено на танковых заводах, никаких интриг в их крошечном КБ не велось вовсе, что в свою очередь позволяло и ему, и Заславскому работать в тишине и спокойствии, не тратя драгоценное время на лишние споры и подковерную возню. Да, пусть тот же Владимир Иванович, получив от Герка на первые вводные, поначалу чуть ли за голову не хватался от обуявшего его ужаса, плакаться о невозможности создания чего-то подобного он не стал, лишь уточнил, что это никакая не ошибка. Да, тяжело вздохнув, отправился считать, очень много считать, и чертить, тоже много. Он-то прекрасно понимал, сколь титанического труда потребует расчет таких мощных, но сравнительно компактных, конструкций. Однако даже будучи полон сомнений, и искренне поражаясь тому, сколь толстую броневую защиту начальник решил заложить в их будущем детище, бывший профессор, тем не менее, засел за расчет КПП с трансмиссией и бронекорпуса с изрядной долей азарта. А что еще ему оставалось делать? Такова ныне была его работа. Разве что гложили его сомнения насчет возможности отечественной промышленности реализовать в металле такую-то махину. Больно уж новаторским вырисовывался в его воображении новый танк, да и броня закладывалась такой толщины, которую даже на современных кораблях советского флота все еще крепили клепкой, но никак не сваркой. А этот его устрашающий щучий или же скорее акулий нос, вкупе с идеей разнесенного бронирования бортов, вовсе поражали воображение. Нет, конечно, в том же военном кораблестроении последнее практиковалось уже не менее полувека и доказало свою действенность, не единожды спасая корабли от гибели. Но изначально приносить в жертву те же бортовые топливные баки, словно угольные бункеры на старых броненосцах и линкорах, это выглядело смело, очень смело, слишком смело. Ведь, как ни крути, при подобном подходе в жертву изначально и целенаправленно приносилось все то, что укрывалось внешним, более тонким, слоем брони. Но при этом сама машина, как боевая единица, действительно получала возможность уцелеть и продолжить бой даже после многократного поражения вражеской артиллерии. Да и орудия мелких калибров вряд ли смогли бы взломать внешний броневой экран толщиной аж в 45 мм. Да еще и поставленный под углом в 30 градусов. Параллельно же с организацией совместной работы ленинградских танковых КБ над будущим сотрясателем земли, соответствующие запросы о создании моторов и вооружения для него оказались отправлены в Москву и Пермь соответственно. В столице находился государственный завод 24 имени Фрунзе, производивший авиационные моторы конструкции Александра Александровича Микулина, катерный и танковый вариант которого, ГАМ-34, вполне себе мог стронуть с места мастодонта массой под 55-60 тонн. Хоть в качестве основного мотора Геркон не желал бы его рассматривать, опасаясь слишком большой пожароопасности, как непосредственно авиационного бензина, так и его паров. Но, как двигатель первого этапа, для проверки на ходу всей конструкции танка, он более чем годился, поскольку уже был отработан в металле и вполне успешно эксплуатировался моряками на их торпедных катерах, да и в зимних условиях обещал быть менее капризным, нежели дизель, хотя бы в плане эксплуатации. Короче, являлся не сильно вожделенным, но единственным, запасным вариантом. И там же, в Москве, ныне трудились в очередной шабашке создатели авиационного дизельного мотора H-30. Знал об этом моторе Александр не слишком много, лишь то, что достойная танка модель Лёнова появится где-то году в 40-м, как раз когда и его танк реально сможет обрести свое стальное тело. Естественно, в случае положительного решения по нему со стороны высокого начальства. Однако никто не мог запретить ему обратиться к двигателистам с просьбой несколько форсировать работы в этом направлении, что Гинзбург от своего имени и сделал, отчего теперь оставалось лишь ждать, да надеяться на свершение чуда. В Перми же на заводе 172 творила артиллерийское КБ под руководством Федора Федоровича Петрова, сумевшие дать РККА современные орудия крупных калибров, включая модернизированную дальнобойную 122 мм корпусную А-19, на основе которой впоследствии должна была появиться на свет танковая пушка Д-25Т, коей вооружали танки и с времен войны. Потому к кому еще, как ни к ним, было обращаться за помощью в несколько более ранней разработке соответствующего орудия. Естественно, только к Грабину. Но тот и так сейчас был завален новыми задачами по самую шею. Да и не его это был калибр, не его. Правда, все эти запросы, увы, ничего не решали. Они лишь обозначали заинтересованность в подобного рода продукции со стороны 185 ГОЗАВОДА. И только, без организации должного финансирования, никто бы даже пальцем не стал шевелить. А с фондами у самого завода, как и у наркомата обороны, ныне было напряженно. Немало средств тому же Ворошилову то и дело приходилось испрашивать из резервного фонда Совета народных комиссаров СССР, что было точной калькой времен царской России, в которой существовал не только обыкновенный годовой бюджет, но и чрезвычайный тоже, шедший большей частью на финансирование всего того, что резко стало нужно, но прежде не учитывалось вовсе. Так и тут, даже при плановом подходе, постоянно вылезало что-то требующее срочного вливания немалых средств. К примеру, зачастую, РККА не желала выплачивать средства заводам за уже изготовленные опытные образцы техники или же вооружения. Но и за свой счет творить все это директора заводов не желали, отчего и шли непрестанные переговоры на уровне наркомов о проведении оплат. Вот так и тут. Похоже, в скором будущем предстояло встать вопросу о необходимости финансирования разработки новых танковых пушек. Почему во множественном числе? Да потому, что в артиллерийском управлении уже смотрели в сторону 107 мм орудий, с которыми, как знал Геркон, из-за дефицита производственных мощностей ничего хорошего не выйдет. Но создавать их все же станут, достигнув так-то весьма хороших результатов, которые, увы, почти не пригодятся никому. Так, товарищи читатели, что за безалаберность? Вас уже так много читают 4-ю часть, а лайк на 3-ю книгу поставили лишь самые ответственные. Вы уж потрудитесь исправиться, пожалуйста, и потратьте 5 секунд своего времени на то, чтобы порадовать ЧСВ автора. А если говорить короче, не будь бякой, поставь лайк. Глава 7. Тяж. Круги по воде. Как и указывал Иосиф Виссарионович, к 9 декабря 1938 года в Москву были доставлены все готовые материалы и сделанный на скорую руку в небольшом масштабе макет тяжелого танка конструкции Геркона. Впрочем, как и сам автор всего этого великолепия, благодаря активной помощи не отвернувшегося от старого соратника Гинзбурга, в КБ которого также занимались собственным проектом столь же тяжелой машины, танком Т-100, у Александра отпала нужда тратить время на разработку моторно-трансмиссионной группы конструкции подвески. Все это благополучно оказалось позаимствовано у Т-100, как и ряд прочих решений, показавшихся ему весьма толковыми. Хотя кое-что при этом Александра и настораживало. Во-первых, как он помнил, подвеска у Т-100 была отнюдь не торсионной, каковая ему была предложена Семеном сейчас, и уж точно не с 6 парами опорных катков на каждую сторону. Во-вторых же, Гинзбург, растягивая улыбку от уха до уха, каждый раз наотрез отказывался продемонстрировать хотя бы внешний вид новой боевой машины их завода, нахально ссылаясь на секретность. что порождало в глубине души у Геркана определенные сомнения насчет имеющихся у него познаний, ведь с теми же движителями трансмиссии он содействовал и не вспоминал при этом ни о какой секретности. Казалось бы, зачем все это нужно было Гинзбургу, фактически собственными руками создававшему самому себе конкурента? Ответ на данный вопрос лежал в плоскости внутризаводских интриг. Да, Т-100 разрабатывался сотрудниками КБ завода 185, где Семен Александрович являлся главным конструктором. Но в тех документах, что касались новейшего тяжелого танка, автором проекта везде указывался Николай Всеволодович Барыков, директор завода. И Гинзбурга это не то чтобы невыносимо злило, но уж точно коробило. В общем, с дозволения сотрудников НКВД, Гинзбург с удовольствием примазался к проекту Александра в качестве соавтора, работая над его машиной во внеурочное время, чтобы не получить выговор уже от своего прямого руководства за манкирование непосредственными служебными обязанностями. Заодно, таким образом он получал место соучастника разом в двух проектах из тех трех, что должны были попасть на высокий суд, то есть шанс получить очередную премию, а то и награду или даже личный автомобиль, возрастал с былых 50% до 63,3%. Какой-никакой, а прирост. Впрочем, не все с танком разработки особого технического бюро управления НКВД было столь однозначно. Если бы не прямой приказ Сталина, данный проект вряд ли вообще стали бы рассматривать в этот день. Мало того, что военные, за некоторым исключением, не сильно жаловали разработки, пришедшие от подопечных чекистов, исключительно по причине межведомственных терок, отдавая куда большие предпочтения своим КБ, тем, где служили и работали армейские командиры, вроде тех же Гинзбурга с Барыковым. Вдобавок, два остальных проекта, танков Т-100 и СМК разработки Кировского завода, уже прошли несколько промежуточных смотров в течение 1938 года и двигались к финишной прямой, пусть не железно утвержденными, но уже знакомыми многим членам будущей комиссии. Изделие же Геркана являлось в этом плане самой настоящей темной лошадкой, ставить на которую виделось излишне рискованным делом, хоть и не стопроцентно безнадежным, ибо совсем уж какую-нибудь туфту до столь высокого собрания не допустили бы совершенно точно, что, к примеру, произошло аж с 6 проектами слегка переработанного и чуть лучше забронированного Т-35, который пытались протащить харьковские товарищи, но повсюду получили отворот-поворот из-за отсутствия новаторства в предлагаемой ими конструкции. Тем не менее, что случилось, то случилось. 3 макета, материалы к ним, и ведущие разработчики оказались собраны в одном из залов Большого Кремлевского дворца, поскольку помещения поменьше никак не могли бы вместить всех участников будущего действа. Так, помимо десятка инженеров-танкостроителей, на заседании должны были присутствовать все члены Политбюро ЦК ВКПб, со своим заместителями и вся верхушка тех управлений Наркомата обороны, которых танки хоть в какой-то мере касались в силу их службы. Главными при этом, естественно, были автобронетанковое и артиллерийское управление. Но поразили Александра даже не такая чудовищная концентрация в одном месте столь высоких чинов и его допуск сюда, а те две модели танков конкурирующих КБ, которые он смог, наконец, увидеть, когда их выставили на стол вместе с его вариантом. Там не было ни одной многобашенной машины. Да, лишившись памяти о последних 9 прожитых годах, Геркан банально упустил из вида тот факт, что сам же принимал участие в танковом совещании в августе 1937 года, при проведении которого оказались выработаны предварительные требования к новой тяжелой машине, и его немалое влияние в АПТУ на тот момент позволило продавить именно однобашенную схему для нового тяжа. Потому ни СМК, ни Т-100 ничем не напоминали те длинные каракатицы с несколькими башнями, коими они помнились именно ему. Тут были представлены куда более совершенные и тяжело вооруженные машины. К примеру, тот Т-100, внешний вид которого столь тщательно скрывал от него Гинзбург, более всего походил на гипертрофированный Т-34 или же немецкую «Пантеру», но с кормовым расположением трансмиссии. Последнее, видимо, было обусловлено применением авиационного мотора, не обладающего отдельным приводом вентилятора охлаждения, как это было реализовано на тех же автомобильных двигателях. И если бы он хорошо разбирался в германских экспериментальных танках времен войны, то вовсе мог бы предположить, что перед ним предстал гибрид из носовой части той самой «Пантеры» и кормовой от ВК-3002, который проиграл конкурс известной ему кошки. Правда, устройство подвески куда больше походило на таковую от советского Т-44, удлиненного до размеров британского послевоенного Центуриона. А вот СМК очень сильно смахивал на КВ-9, более хорошо бронированный вариант КВ-1, вдобавок вооруженный 122 мм танковой гаубицей У-11, аналог которой, кстати, уже тоже разработали в Перми, поскольку получили на нее заявку в том же 1937 году и создавали параллельно с дивизионной товаркой М-30 образца 1938 года. Причем, судя по внешнему виду модели, Т-100 тоже был вооружен ею же. И только Геркан, будучи ни сном, ни духом о существовании подобного орудия, отличился, впихнув в свой танк 100 мм корабельную пушку. Увы, но время его сильно поджимало, из-за чего он вынужден был обратиться за помощью к соседям по отсидке и выклинчить у них габаритные размеры дорабатываемой Б-34. Иначе пришлось бы вовсе пихать в свой танк 76 мм Ф-34, что было бы вовсе смешно. ХМ, а что думает насчет представленных проектов товарищ Геркан? Стоило только подойти к концу выступлением Баркова от лица 185 ГО-завода и Жориса Яковлевича Котина от Кировского завода, как Иосиф Виссарионович обратился к скромно сидящему в самом конце длинного общего стола Александру, за которым все это время пристально наблюдал. Естественно, не забывая при этом задавать выступавшим многочисленные вопросы по тем или иным конструктивным особенностям их машин. В прежние времена вы были более активным участником схожих заседаний и завсегда находили, что сказать, а тут, как язык проглотили. Прямо не узнать. Думаю, что товарищи совершили натуральный трудовой подвиг и разработали поистине великолепные машины. Не стал кривить душой поднявшийся со своего стула единственный зэка в зале. Я не сомневаюсь, что каждый из этих танков превосходит любую боевую машину из числа имеющихся на вооружении в прочих странах мира. Похвально, что вы умеете ценить работу других людей, согласно кивнул глава СССР. Но я желал услышать ваше мнение, как инженера, а не только как советского гражданина. Как инженер, скажу, что, пытаясь решить весьма непростую задачу размещения люка механика-водителя, мои коллеги и одновременно оппоненты пошли по пути наименьшего сопротивления и попросту удлинили свои машины на необходимый размер, минимум сантиметров на 60, в результате чего в обоих проектах был скраден немалый вес, который можно было бы пустить на усиление броневой защиты. Решил пойти с козырей Александр и отметил общий для обоих недостаток, устранить который на данных машинах виделось попросту невозможным. Разве что вовсе убрать люки и заставить мехвода всякий раз пробираться на свое рабочее место исключительно через башенные люки. Ведь, что мы имеем, товарищи, если с лобовой броней, и у СМК, и у Т-100, все обстоит действительно достойно с их 135 и 125 мм соответственно, то борта оказываются не то, что тонкими. Но, извините, но у нас на новом общевойсковом танке Т-34 борт защищает 60 мм плита, а тут на тяжелых машинах мы видим лишь 75 мм. Причем у обоих, и только у Т-100 она имеет наклон, что способствует усилению защиты. Посему скажу именно, как инженер-танкостроитель, этого крайне недостаточно для машины специально создаваемой выдерживать массированный и сосредоточенный огонь вражеской артиллерии. Во всяком случае, даже наша 76 мм зенитка образца 1931 года, работая бронебойно-трассирующим снарядом, сможет пробить броню такой толщины с дистанции свыше километра. Учитывая же разницу в весе снаряда нашего орудия и, к примеру, аналогичной 88 мм зенитной пушки немцев, можно предположить, что последняя будет демонстрировать схожий результат уже на полутора километрах. Пометуя о возникшей в будущем у советских танкистов тигробоязни, а также о том, сколько колоссальные потери несли танковые части РК при столкновении с 75 мм и 88 мм противотанковыми орудиями противника, решил предпринять попытку заранее подстелить соломки Геркан. А это лично мне видится более чем серьезной угрозой. Ну не будет же противник иметь по такой зенитке, стоящей на прямой наводке, на каждом километре фронта. Стоило только Александру замолчать, как высказал свою отнюдь не дурную мысль нарком обороны. Действительно, зенитные орудия подобного размера являлись слишком громоздкими и слишком дорогими, чтобы рисковать ими, выставляя фактически под удар не только дивизионной, но даже полковой артиллерии противника. Вы правы, товарищ Ворошилов, не будет, тут же выразил полное согласие с озвученной мыслью бывший Краском, прекрасно знавший, что этот собеседник недолюбливал тех, кто считал его несведущим в военной науке. Однако ж немцы-то от безнадеги выставляли, и выходило это у них весьма недурно, отчего арестант посчитал своим долгом переубедить главу РККА, не прибегая при этом хоть к малейшей конфронтации в рассуждениях. Но ведь и мы сейчас говорим о тяжелом танке резерва главного командования, дабы не выказывать прямое несогласие с мнением народного комиссара, со своей стороны привел не менее логичный аргумент Геркан. А как мне недавно напомнили, даже общевойсковой Т-34 считается товарищами из наркомата оборонной промышленности чрезмерно сложным для массового производства. Что уж говорить о куда более высокотехнологичной и в разы более дорогостоящей машине, такой, как танк прорыва. Или я не прав в своих суждениях, и мы сможем производить их ежегодно тысячами штук? Тут товарищ Геркан зрит в корень, вновь взял слово Иосиф Виссарионович, прекрасно понимающий, что терять в боях такие танки выйдет больно уж накладно для страны. Испанцы являлись тому показательным примером. Не менее половины от всей массы доставленного в Москву испанского золота ушло на приобретение ими порядка 400 танков Т-24. И, судя по докладам, свыше 300 уже оказались потеряны безвозвратно. Один раз даже ему на стол попал доклад об уничтожении на небольшом участке фронта за какие-то полчаса боя целой роты Т-24 огнем всего пары пушек франкистов, бивших с какой-то недосягаемой дистанции с убийственной точностью. Вполне возможно, что то были как раз те самые зенитки, поставленные в противотанковую оборону, о чем и говорил сейчас докладчик. Потому в данном случае он принял решение встать на сторону конструктора. Многими тысячами подобных машин мы вряд ли сможем насытить армию. Во всяком случае, в ближайшие годы. Естественно, говорил он это, предполагая, что третья пятилетка опять же пройдет в относительном мире и спокойствии, когда большая часть усилий будет направлена на развитие народного хозяйства. Пусть даже она уже была объявлена пятилеткой усиления армии. Вот только означенное усиление армии и постановка всей промышленности СССР на военные рельсы предполагали совершенно разный подход к распределению ресурсов государства. Потому те масштабы производства боевой техники и вооружения, что были достигнуты в условиях ведения Великой Отечественной войны, в нынешних, мирных реалиях никак не могли даже предполагаться. А так-то страна, поднапрягшись, конечно, могла начать выдавать такие машины и тысячами и большим количеством в год. Тогда какое решение предлагаете вы в своем весьма смелом, если судить хотя бы по внешнему виду боевой машины, проекте? Не смог не отметить Ворошилов буквально притягивающую внимание своей необычной носовой частью третью из выставленных на всеобщее обозрение модель. Недаром Александр потрудился весьма аккуратно нанести на щучий нос раскраску в виде зубастой акульей пасти, что те же американские летчики нет-нет, да наносили на свои истребители во время войны. И сделал он это, естественно, для отпечатывания в умах членов комиссии максимально хищного внешнего вида именно его танка. Ведь грамотно подать свой проект тоже являлось самым настоящим искусством, и брезговать даже такими чисто визуальными эффектами уж точно не стоило, имея таких-то солидных конкурентов. А на свободу уж очень хотелось. Потому он и не побоялся слегка нарушить неписанные бюрократические устои. Хуже от этого вряд ли могло сделаться. Максимум пожурили бы, и только. Зато зубастая пасть совершенно точно запомнилась бы всем. В силу того, что последнее время я много общался с инженерами-артиллеристами по морской части, мне пришло в голову применить на танке ту же концепцию разнесенного бронирования, что применяют на броненосных кораблях уже не менее полувека. Возможно, кто-нибудь из товарищей, представляющих артиллерийское управление, захочет кратко пояснить собравшимся, в чем состоит главная изюминка подобной концепции, дабы я не был принят всеми присутствующими за пустозвона. Принялся кидать Геркан вопросительные взгляды в сторону артиллеристов. Однако, ни Кулик, ни его заместитель, Савченко, вообще ничего не смыслили в морской артиллерии, да и в современной армейской, честно говоря, разбирались на уровне среднего командного состава максимум. В общем, специалистами были еще теми, хоть и рулили столь безумно важной структурой, как АУРКА. И Александр это знал, как знал и то, какой бедлам начнет устраивать Кулик в войсках, когда его направят командовать армиями. Да даже сейчас в его артиллерийском хозяйстве творилась сущая неразбериха, поскольку он банально не знал, к чему стремиться, куда идти и за что хвататься по причине собственной профессиональной ограниченности, что и желал вот так коварно продемонстрировать всем и каждому, невинно так хлопающий глазками, бывший краском. Нет, стране никак нельзя было подходить к столь страшной войне с подобными куликами во главе РК. Есть желающие дать пояснение насчет высказанной товарищем Герканом идеи, или же мы доверимся находящемуся в заключении Александру Марицеевичу? Очень, очень хитро поступил Иосиф Виссарионович, выдав фразу именно такого содержания. С одной стороны, он позволял спастись от явного позора кулику, что считался относительно верным человеком, но одновременно отвесил тому небольшой щелчок по носу, дабы не забывал, кому именно обязан своим нынешним положением. С другой же стороны, делал акцент на том, что все они готовы довериться отнюдь не в пустяшном вопросе человеку, так-то находящемуся в заключении. Так может, в этом случае вынесенный выступающему приговор являлся ошибочным, и данное недоразумение следовало бы исправить. В общем, уже сейчас начал частично перекладывать ответственность за будущее освобождение Геркана со своих плеч на чужие, дабы впоследствии, случись что нехорошее со стороны бывшего краскома, никто не смог бы обвинить лишь его одного в политической недальновидности. Иными словами говоря, даже на этом заседании не затихали интриги, безостановочно ведущиеся в высших эшелонах власти. Нет, послушав тишину и по внешнему виду насупившегося Григория Ивановича поняв, что тот, несомненно, провалит этот экзамен, глава страны махнул рукой выступающему, мол, продолжай. «Благодарю за оказанное доверие, товарищи», — расцвел отыгрывавший воодушевление Александр. «А как иначе? Ему же, можно сказать, выказали высочайшие благоволения по нынешним-то временам. Идея же разнесенного бронирования заключается в том, что снаряд, пробивая внешний слой брони, подрывается в промежуточном пространстве, и до второго слоя броневой защиты долетают лишь осколки. Так устроена конструкция броневых палуб всех современных кораблей. Причем если прежде полагали, что именно самое верхнее, то есть поражаемая в первую очередь, бронепалуба должна быть наиболее толстой, то опыт империалистической войны доказал обратное, наверху достаточно иметь относительно тонкую броню, главное, чтобы ее сопротивление хватало для срабатывания взрывателя бронебоя, а дальше образовывавшиеся осколки уже совершенно безвредно для главных механизмов корабля врезались в самый толстый слой брони нижней бронепалубы, тем самым корабль поражался противником, но не получал критических повреждений. Так и в моем проекте 45 мм внешняя бортовая наклонная броня танка никак не способна выдержать обстрелы из орудий более мощных, нежели 45 мм или же 47 мм противотанковая пушка. Выстрел бронебойным снарядом из 3-дюймовой дивизионки вскроет ее как орех, на дистанциях до 1 километра уж точно. Но на этом и все. Снаряд детонирует, и его осколки совершенно безвредно для машины и экипажа бьются о 90 мм плиту внутренней брони. «Разрешите, я покажу на чертеже», — наконец и спросил он дозволения развесить на присутствующих досках документы по своей машине, а то там до сих пор красовались изображения СМК во всех возможных ракурсах. К тому же народ, судя по начавшимся переглядываниям, не сильно понимал, о чем вообще ведется речь. «Да, так будет более наглядно», — дозволительно кивнул Сталин, не встретив какого-либо негатива со стороны собравшихся. Всем было действительно интересно, поскольку являлось чем-то новым для них. Ну вот, как видите, товарищи, сам корпус танка относительно узок и лишь кажется громоздким благодаря широким гусеницам и развитым надгусеничным полкам, внутреннее пространство которых, если смотреть с фронта, образует равнобедренный треугольник. Взяв деревянную указку, Александр принялся очерчивать ее кончиком контур обозначенной геометрической фигуры на лобовой проекции своего танка. Когда вражеский снаряд поражает внешнюю броню, то он подрывается вот в этом пространстве, указка уткнулась в центр треугольника, и далее его осколки прилетают в наклонную броню внутреннего бронекорпуса, от которого рикошетируют вниз, ударяя по 15 мм нижней плите основания данного треугольника и находящимся под ней гусеницам с опорными катками подвески. Да, это тоже неприятные повреждения, но критического влияния на боеспособность машины, скорее всего, не будет. Я сейчас говорю, скорее всего, поскольку не способен рассчитать все это математически. Тут необходимы натурные испытания на готовом бронекорпусе, как это когда-то имело место быть при постройке наших линкоров. Специально не стал он упоминать о царских временах, обойдясь нейтральным словом «наших». Тогда часть отсека такового линкора врезали внутрь старого списанного броненосца и после расстреливали его из крупнокалиберных орудий, чтобы выявить возможные ошибки в конструкции новейших на тот момент кораблей. Вот и мы можем поступить точно так же. Нет нужды даже строить весь корпус целиком. Достаточно будет изготовить части одного борта, чтобы проверить данную теорию на практике. Ведь, помимо защиты от бронебойных снарядов и мощных фугасов дивизионных гаубиц, способных расколоть силой своего подрыва весьма толстую броню, тут решается еще одна сложная проблема, с которой сталкиваются все проектировщики танков. В означенном пространстве мы можем разместить весьма объемные топливные баки, что протянутся вдоль большей части борта танка. Как результат, и баки получат действенную защиту от огня противника, и экипаж не будет кататься на самоходном крематории, в котором эти самые баки занимают немалое пространство внутри боевого отделения. А почему вы так уверены, что в остальных представленных проектах топливные баки размещены именно в боевом отделении? Вновь проявил прозорливость вождь, задав очень правильный вопрос, чем действительно помог Геркану. Без такового вопроса бывший Краском еще долго крутил бы словесные кружева, чтобы выйти к данной теме и размазать проекты своих конкурентов. А так теперь он всегда мог сослаться на проявленный интерес главного человека в стране. Так, судя по видимым мною конструкциям, их просто-напросто более некуда девать, едва заметно пожал плечами Александр. Банально более нигде нет свободного места, а баки при этом требуются очень объемные. Моторы-то у нас применены бензиновые и очень мощные, то есть изрядно прожорливые. Авиационный же бензин мгновенно вспыхнет при малейшем пробитии бронекорпуса и повреждении бензобака хотя бы одним раскаленным осколком. Потому я и упомянул такое некрасивое выражение, как самоходный крематорий, ведь оно в полной мере отражает суровую действительность. И, как бы кощунственно это ни звучало, экипажи тяжелых танков – это вам не экипажи общевойсковых. На тяжелые танки могут попасть лишь лучшие специалисты своего дела, лишь кадровые командиры, старшины и в отдельных случаях сверхсрочники. Иные попросту не совладают со столь серьезной техникой, а куда скорее поломают ее от нехватки опыта и знаний. Это будет элита танковых войск, лучшие из лучших. Те, кого мы никак не имеем права терять вместе с подбитой машиной. Машину-то можно будет попытаться отремонтировать или же произвести новую за месяц-другой. Тогда как экипаж на нее придется готовить не менее полугода, а то и целый год, расходуя при этом огромные средства. То же топливо, снаряды и ресурс тяжелых учебных машин обойдутся нам очень дорого. К этому, кстати, тоже заранее следует быть готовым, коли мы желаем иметь на вооружении столь колоссальные машины. Это так, вы разместили топливные баки в боевых отделениях? На сей раз вопрос главы СССР предназначался Баркову и Котину. Ну, чего молчите? Товарищ Котин, вам имеется, что сказать на сей счет. Как верно указал главный конструктор обсуждаемого танка, начал было Жорис Яковлевич, однако тут же был прерван и поправлен самим Сталиным. Товарищ Геркан напомнил фамилию выступающего инженера Иосиф Виссарионович, не забыв при этом придавить суровым тоном забывчивого Котина, который явно перестраховывался, не желая называть заключенного товарищем. «Да, совершенно верно, товарищ Сталин», — мигом поспешил исправиться главный конструктор СКБ-2 Кировского завода. «Так вот, как верно указал товарищ Геркан, моторы у нас прожорливые, а места внутри танка более нигде не имелось. В моторно-трансмиссионное отделение мы смогли втиснуть лишь 2 столитровых бака, тогда как остальные расположили вдоль бортов боевого. У вас сделано так же, товарищ Барков», — перевел секретарь ЦК ВКПб свой взгляд на директора 185 ГО-завода. «В нашем танке половина баков располагается вдоль пола боевого отделения. Точно так же, как это реализовано на Т-34, попытался прикрыться уже однажды принятым решением Николай Всеволодович. Иначе пришлось бы сокращать дальность хода до 80-100 км по шоссе и до 50-60 км по бездорожью. Да и защиту баком 75 мм борт дает лучшую, нежели те 45 мм, что указаны на чертеже товарища Геркана. В то время как его танк уже будет полыхать из-за пробитых баков, танк нашей конструкции все еще будет сражаться. Товарищ Геркан, вы согласны с мнением товарища Баркова о том, что ваш танк куда скорее окажется подбит и начнет гореть?» Взгляд главы СССР вернулся вновь к докладчику. «Согласен, товарищ Сталин», — к удивлению всех собравшихся не стал отрицать Александр подобного исхода. «Только это у меня изначально заложено в конструкцию боевой машины. Точно так же, как бортовые угольные ямы на старых броненосцах и линкорах являлись ловушками для вражеских снарядов и приносились тем в неизбежную жертву, у меня реализован принцип, о котором я уже говорил, разнесение бронирования. Да, при этом топливный бак окажется пробит осколками и даже загорится, но это изначально мною учтено. Так прямо под каждым баком в нижней противоосколочной бронеплите идет перфорация. Топливо из пробитого бака попросту вытечет наружу, прямо на гусеницу и землю. Для того там специально предусмотрен небольшой уклон. Это, во-первых. А во-вторых, наши системы пожаротушения основаны на весьма ядовитом для человека газе. Применять ее внутри танка, означает до смерти травить экипаж. А вот в таком наружном отсеке он не принесет танкистам никакого дискомфорта. Вдобавок у меня предусмотрен перевод части выхлопных газов из глушителя в эти самые бортовые ниши. Экипаж просто сдвигает пару заслонок перед началом боя, и тогда ниши начинают заполняться вытесняющими весь воздух, и, главное, весь кислород, этими самыми выхлопными газами. Как результат, даже пролившееся и пораженное раскаленными осколками топливо не сможет загореться из-за недостатка кислорода. Это банальнейший принцип карбюратора, товарищ Сталин. Нет или слишком мало воздуха, нет и воспламеняемой смеси. А если к этому добавить продувку самих баков выхлопными газами, как это реализовано у некоторых самолетов, то угроза пожара становится вовсе призрачной. Ответом на его развернутое пояснение стало всеобщее молчание. Народ со скрипом переваривал услышанное, и у каждого второго на лице явно читалась одна и та же мысль: а что, так можно было? Глава 8. Тяж. Куликово поле. Вы вот сказали, что существующая система пожаротушения ядовита для экипажа, рассматривая то макет танка, то самого Александра, то прикрепленные на доске проекции данной боевой машины, задумчиво произнес Сталин. Каким же образом этот процесс реализован сейчас? Вот чего-чего, а жалоб со стороны десятков тысяч военных, что их целенаправленно желают отравить, ни ему, ни партии, ни стране, уж точно не было нужно. Прежде он вовсе не проявлял какого-либо интереса в данном вопросе, ибо и без того хватало забот. А тут, оказывается, дела творились не сказать что превосходные. В настоящее время экипажу предписывается воспользоваться имеющимися в танке ручными огнетушителями, содержащими такое жидкое вещество, как тетрахлор. Его очень легко хранить, оно неприхотливо к температурам окружающей среды и неплохо справляется с тушением открытого пламени. Потому и применяется повсеместно на военной технике, пустился в краткое пояснение Геркан. Только вот при достижении высоких температур, выше 250 градусов, оно начинает выделять такое вещество, как фосген, если одновременно с этим огонь не заливается большим количеством воды. А где в танке взяться этому самому большому количеству воды? Понятно, что нигде. Фосген же со времен империалистической войны известен, как боевое отравляющее вещество. Потому снаружи заливать горящий мотор, к примеру, еще как-то возможно, там концентрация газа не будет критической или даже смертельной, но плохо человеку впоследствии стать может. А вот находясь внутри танка, пользоваться таким огнетушителем, смерти подобно. Потому спроектированная мною система пожаротушения рассчитана лишь на моторно-трансмиссионное отделение и надгусеничные полки. Прошелся он кончиком указки по означенным частям боевой машины, к каждой из которых идет по отдельной магистрали с перфорированными трубками для подачи тетрахлора под давлением. А боевое отделение, как вы сами можете видеть, полностью изолировано от них, либо бортовой броней, либо противопожарной перегородкой. И все это дело работает от баллонов со сжатым воздухом, которые также применяются при запуске двигателя. Командиру танка только и требуется, что дать мехводу команду открыть клапаны баллонов, кои размещаются рядом с ним, и после самому открутить вентиль, ведущий к той или иной магистрали, где на половине пути находится одна из предусмотренных мною емкостей с тетрахлором. Как результат, тот под высоким давлением вытесняется к месту возгорания, а экипаж спокойно продолжает выполнять свою боевую задачу. Немаловажное уточнение. Как вы считаете, товарищи? Внимательно выслушав даваемые пояснения, Иосиф Виссарионович повернулся в сторону создателей Т-100 и СМК. Немаловажное, товарищ Сталин, согласно кивнув, поднялся со своего стула Барыков. Потому в нашем Т-100 подобная система также реализована, но лишь для моторно-трансмиссионного отделения. Этого следовало ожидать просто потому, что Гинзбург, трудясь над обоими проектами танков, привносил и в тот, и в другой, подсмотренные в обоих КБ технические решения. Это хорошо, что вы мыслите в едином ключе. Это означает, что наша, советская, танковая школа инженеров, не только находится на самых передовых позициях в мире, но и дает действительно правильные знания, не смог не приплести секретарь ЦК ВКП(б), хоть немного политической подоплеки. Однако, судя по всему, товарищ Геркан шагнул в этом плане несколько дальше вас. Так, или вы имеете иное мнение, мы не можем точно знать, сработает ли на практике высказанная товарищем Герканом теория о полезности разнесенного бронирования. Николай Всеволодович даже не думал опускать руки и начинать сдавать свои позиции. Делал он так каждый раз, как встречался в своей жизни с жесткой конкуренцией, уж точно не смог бы занять своей нынешней должности директора танкостроительного завода. Да, может, на тех же кораблях она и срабатывала, как надо, но у нас тут несколько иные расстояния между слоями брони, не метры, считанные сантиметры. Взрыватель может и не успеть подорвать пробивший первый слой снаряд, прежде чем он ударит во второй. Тогда грош цена всей этой выдумки с намеренным принесением в жертву части топливных баков танка. Плюс, как вы сами можете видеть, реализована данная концепция только в верхней части борта, тогда как вся нижняя часть, нос, корма и башня ничем не отличаются от привычной нам системы бронирования. В общем, товарищ Сталин, товарищи, прошелся он взглядом по всем собравшимся, я не отрицаю изрядного новаторства конструкции бронекорпуса обсуждаемого нами проекта. Вот только поручиться за его функциональность никак не могу. Тут надо только испытывать наравне с иными машинами, указал Барыков рукой на две остальные модели танков. В общем и целом всем стало ясно, что он предлагал построить по экземпляру каждого танка для проведения испытаний, в чем и заключалась иезуитская хитрость руководителя 185 ГОЗАВОДА. Ведь машине конструкции Геркана банально негде было появляться на свет. У арестанта не имелось под рукой ни готового завода, ни возвращенного годами трудовых подвигов коллектива, что могли бы обеспечить изготовление столь сложной и новаторской машины. Уж он-то это понимал прекрасно, на чем и строил весь расчет по продвижению в РТК именно своей разработки. Да, я осознаю, что подобный подход к проектированию корпусов еще никем в танкостроении не применялось. Во всяком случае, нам это неизвестно, поспешил кинуться на спасение своего творения Александр. Так почему бы нам, советским людям, не стать первопроходцами, и почему бы действительно не сравнить классические и новаторские подходы созидания боевой техники? Дал всем понять Геркан, что не собирается тянуть одеяло исключительно на себя и полностью согласен с проведением натурных испытаний всех трех машин. Ведь он знал, что именно подобным решением данное заседание и закончится в конечном итоге. Потому здесь и сейчас в открытую наживать себе дополнительных врагов не желал. Он просто расставлял определенные акценты, да подкидывал ряду товарищей пищу для размышлений, отмечая те места в организации, как РК, так и танковой промышленности, где на его взгляд было тонко, и где под гнетом вражеских сил это самое тонко обязано было порваться. Единственное, отмечу в свою защиту, что товарищ Барыков оказался не совсем прав, подмечая обыденность большей части площади бронирования моего танка, последовал с его стороны ответный удар шпилькой. Он, хоть и является признанным инженером-танкостроителем, не смог разглядеть, что примененные мною спаренные опорные катки большого диаметра выполняют ту же самую функцию, кою я возложил на внешний слой брони верхней части борта. И это при условии того, что его Т-100 имеет точно такое же строение движителя. Произнеся это, Геркан замолчал, позволяя присутствующим самим додумать его невысказанную мысль о некоторой профнепригодности такого инженера, что не способен разглядеть дополнительный защитный эффект того, что, вроде как, сам же сконструировал. Но поскольку пауза затягивалась, а никто так и не решался нарушить воцарившееся молчание, решился вновь взять слово. Именно поэтому я применил у себя точно такое же устройство подвески, как на танке Т-100, тогда как танк СМК предстает перед нами с опорными катками очень малого диаметра, не закрывающие корпус вовсе. Дабы не рисковать, ведь в известном ему будущем было построено лишь две опытные машины, отметил он пусть небольшую, но очередную, прореху в проекте одного из конкурентов. Зато у вас с вооружением не ясно, что творится. Полез в бутылку разобидевшийся Котин, чье творение старательно топили прямо на его глазах. Как вы вообще могли применить несуществующее орудие? Я бы попросил не преувеличивать. не остался равнодушен к очередной нападке очередного конкурента Геркон. Это орудие существует. Да, пока оно не доработано до той степени, что позволило бы поставить его на вооружение. Но ведь, в отличие от тех же моряков, мне нет нужды стрелять из танка в небо. А сам ствол и затвор уже вполне отработаны для того, чтобы на их основе виделось возможным разработать танковое орудие. Патроны один же и вовсе уже не первый год как освоены промышленностью для корабельных пушек Б-24. И для условий применения из танка они куда как предпочтительнее гаубичных выстрелов. К сожалению, Александра именно орудие являлось самым слабым звеном его собственного танка, отчего срочно требовалось пусть не потопить, но достаточно сильно дискредитировать проекты той 122 мм танковой гаубицы, что предполагалось к установке в Т-100 и СМК, дабы выглядеть на их фоне ничуть не хуже, если не чуточку лучше, в плане именно что вооружения. А гаубица-то вам чем не угодила? Сохраняя отстраненно строгое выражение лица, не смог скрыть промелькнувшие в глазах искорки веселья Иосиф Виссарионович. Пусть полнящиеся всевозможных интриг продолжительные совещания и выпивали из него все силы, порой он находил в них возможность позабавиться, когда и сам вступал в игру, начиная сталкивать лбами всех тех, кто желал склонить именно его на свою сторону. Вот и сейчас, как полагал сам Сталин, докладчик смог бы оттоптать ряд мозолей, чем он сам впоследствии как-нибудь да воспользоваться бы в свою пользу. Правда, ему не сильно пришлось по нутру, что вместе с инженерами танковых заводов, под очередной удар со стороны бывшего краскома вновь попадал Кулик. Создавалось такое впечатление, будто арестант специально задался целью дискредитировать в глазах присутствующих руководителя артиллерийского управления РККА. Знал бы он в этот момент, насколько был близок к истине, наверное, даже усмехнулся бы в открытую, а после закатал бы наглеца Геркона куда-нибудь на северо, дабы неповадно было влезать в высокие внутрипартийные отношения. Но, к счастью Александра, его пока что воспринимали потерявшим часть памяти отличным инженером. Ну, может быть чуть более того, чьей-то фигурой, а именно, разменной пешкой. Однако уж точно не игроком, ведущим свою собственную партию. Помимо малой скорострельности, как я полагаю, не более 2 выстрелов в минуту, поскольку гаубичный снаряд с гильзой необходимо досылать в казенник по отдельности, меня она настораживает опасностью мгновенного возгорания пороха при поражении брони танка вражескими снарядами. Причем последним даже не обязательно будет полностью пробивать броню, хватит и создания небольшой трещины. Полагаю, что мои коллеги-танкостроители понимают, о чем я веду речь. Так, ведь, вопросительно уставился бывший краском на открыто буравящих его недовольными взглядами собратьев по ремеслу. Николай Всеволодович, может вы просветите остальных товарищей насчет выказываемой мною опасений, ведь кому, как не вам, знать все тонкости танкостроения. Обратился он к директору 185 ГОЗАВОДА, о котором со слов Гинзбурга знал, что 8 лет назад тот сделал все от себя зависящее, дабы вымороть имя самого Геркона из списков создателей Т-24 и присвоить максимально большую долю славы его проектирования именно себе. Стало быть, и топить в первую очередь следовало именно этого человека, во исполнение уже изрядно подостывшего блюда мести. Товарищ Барыков, поясните нам, не стал возражать Сталин и своей фразой подтолкнул главного разработчика Т-100 к даче ответа. А то не сильно красиво выходило, когда какой-то заключенный распоряжался на заседании столь солидной компании, что собралась нынче в этом зале. Нет, распоряжаться здесь имели право разве что он, да народные комиссары. Всем же прочим надлежало исключительно, либо говорить по делу, либо слушать, тоже по делу, но, опять же, исключительно с подачи представителей высшего руководства страны, и никак иначе. Скорее всего, товарищ Геркон имеет в виду раскаленные осколки и газы, что могут частично проникнуть внутрь танка даже при неполном пробитии брони. Плюс окалина и осколки самой брони, отколовшиеся изнутри, также могут вызвать искры при рикошете на высокой скорости от прочих внутренних стальных частей боевого отделения танка, словно отличник, оттарабанил, как по писаному, Николай Всеволодович, предварительно привстав со своего стула. Интриги интригами, административная работа административной работой, а являться грамотным инженером и специалистом в танкостроении он за последние годы уж точно не перестал, потому прекрасно уловил суть высказанных соперником опасений. Именно так, товарищи, поспешил вновь переключить на себя внимание, согласно кивнувший в ответ на озвученное Александр. Сколь опасно размещать топливные баки внутри боевого отделения, на всякий случай не забыл еще раз вставить конкретно эту шпильку бывшей краском, столь же опасно размещать там раздельные выстрелы. Унитарный же патрон куда как лучше защищен от воспламенения пороховых зарядов, нежели отдельно лежащие гильзы, где порох, вот он, торчит прямо на виду. В том числе по этой причине я, проектируя свой танк, предпочел примерить на него новейшую, ныне разрабатываемую для флота, 100 мм универсальную пушку. Хотя вполне мог разместить, что 107 мм, что 122 мм орудия с раздельным заряжанием. Габариты танка и башни это дозволяют. Принялся он откровенно развешивать лапшу на уши всем собравшимся в зале, поскольку на самом деле выбрал данное орудие, как то единственное, что было ему доступно хоть в каком-то виде здесь и сейчас. Но, кто же будет в подобном признаваться? Так у нее же выстрел длиннющий. Такой разве в танк поместится? Не смог смолчать Савченко, понявший, что на Кулика в этом вопросе полагаться не стоит вовсе. Тот хорошо умел очень громко кричать на подчиненных, грозить всевозможными карами, да требовать и еще раз требовать дать ему результат. Правда, нередко даже не мог уточнить, какой именно результат ему необходим. Тогда как досконально разбираться во всем своем большом артиллерийском хозяйстве, потребным не считал вовсе, отчего немалая часть работы скидывалась на плечи неприглашенного на данное заседание начальника артиллерии РК, комкора Воронова, и потому вообще мог не быть в курсе, о каком типе боеприпаса нынче велась речь. А сделанная выступающим конструктором подводка, ежели смотреть ширше и глубже, выглядело ой как неприятно, ведь техническое задание на танковое орудие для нового тяжа разрабатывало именно артиллерийское управление, а не АПТУ, стало быть и озвученный промах, уже незнамо какой по счету за последние годы, мог повиснуть именно на них, отчего хотелось бы откреститься здесь и сейчас, или хотя бы выставить идею Геркана, как нереальную и неосуществимую, дабы не выглядеть бледно хотя бы на его фоне. Патрон у нее, конечно, выходит изрядно габаритным и тяжелым, в целый метр длиной и под 0,3 кг веса. Но, товарищи, все это мною учтено при проектировании башни, и работа заряжающего окажется, хоть напряженной, этого не буду отрицать, но вполне себе функциональной. Скорострельность же выйдет минимум вдвое более высокой, нежели у орудий прочих представленных вашему вниманию танков, парировал Александр, прекрасно осознав, к чему старался клонить заместитель начальника УРК. А, как я прежде говорил, ежели кто из товарищей конструкторов артиллерийских систем возьмется создать на основе морской пушки более облегченную специализированную танковую версию, то, я уверен, в башне появится еще больше свободного места, нежели прорисовывается сейчас. Да и сам танк, надеюсь, несколько полегчает. Где-то так на тонну полторы. Больно уж морские орудия тяжелые. Вдобавок, может быть, в подобном исполнении она устроит наших артиллеристов еще и в качестве дивизионной пушки, что в свою очередь поставит точку на имеющемся ныне метании между 95 мм и 107 мм системами. Ведомство Кулика действительно не знало, к чему им стремиться, отчего активно распыляло силы на несколько примерно одинаково мощных систем, и сделает 100 мм унитар универсальным выстрелом, и для флота, и для танкистов, и для сухопутной артиллерии, и возможно даже для зенитчиков. Все же 100 мм универсальное морское орудие, которое уже год разрабатывается в том числе для выполнения функций ПВО корабля. Как по мне, так это будет очень разумный подход, что в будущем избавит нас от необходимости производить снаряды и гильзы аж трех разных размерностей. Полагаю, что товарищи, представляющие оборонную промышленность, и снабженцы лишь выразят нам всем за то великую благодарность, поскольку таковым шагом количество бед и забот мы снизим им ровно в три раза. С одной стороны, он знал, что ничего хорошего с новыми калибрами армии не выйдет, и в конечном итоге генералы придут к предлагаемому им решению, но будет это уже слишком поздно. Особенно это касалось зенитных орудий. С другой же стороны, он также знал, что с производством крупнокалиберных снарядов в стране имеется беда, что точно так же могло отразиться и на продвигаемых им 100-миллиметровках. Тогда как старый добрый 122 мм гаубичный фугас имелся на складах в солидных количествах еще со времен царской России и с горем пополам производился последние два десятилетия, потому в самом крайнем случае на первое время могло сгодиться и орудие, рассчитанное под него. так что окончательно валить танковую гаубицу было нежелательно, но иных слов подобрать он пока не смог. Интересное замечание, нейтрально отметил Иосиф Виссарионович, впрочем, не высказавшись ни за, ни против озвученного подхода. Причиной же тому был калибр в 100 мм, что персонально ему уже набил оскомину в плане создания тяжелых орудий противовоздушной обороны. На протяжении уже многих лет его кормили обещаниями выдать годную 100 мм зенитку, но раз за разом приходящие на полигон орудия проваливали испытания, а после отправлялись на доработку. Однако, полагаю, таковой вопрос находится все же в компетенции руководства Артупро-2, вот и оставим его им. А еще он принял решение оградить Кулика от новых обвинений в некомпетентности, коими так изощренно и исподволь, что даже не подкопаешься, сыпал арестант. Именно так, товарищ Сталин, мигом воспрянул духом почувствовавший поддержку вождя начальника ОРТКА, так-то обладающий очень вздорным характером и не терпящий какого-либо поклепа в свой адрес. По шкале приспособленчества Кулик не то что на голову, а на 10 корпусов превосходил Геркана, к примеру, просто-напросто отказавшись от двух своих жен ради удержания на высоких должностях. Правда, вторую чекисты пока еще не взяли под белые ручки, но все уже к тому шло. Товарищ Геркан берется рассуждать о теме, в которой до конца не разбирается. Иначе он бы точно знал, что мы в управлении не приемлем применение дульных тормозов на орудиях, тем более на танковых. Обвинительно ткнул он пальцем в модель геркановского танка, кончик ствола которой украшал характерного вида набалдашник. Вот только главный артиллерист страны не ведал и даже не догадывался, что конкретно эта красная тряпка была прикручена к модели специально для него, дабы он обратил на нее внимание и тем самым направил разговор в необходимое Александру русло. Больно уж тому хотелось, чтобы ОРТКА встретила противника с нормальной противотанковой и дивизионной артиллерией, для чего следовало изрядно пошатнуть существующие устои. И тем единственным изделием, кое могло поспособствовать ему в данном деле, как раз являлся дульный тормоз. Естественно, не лишенный своих давно известных недостатков, вдобавок подтвержденных в будущем многочисленными показаниями немецких танкистов, постоянно страдавших от поднимаемых каждым выстрелом пылевых туч, но без которого ту же F-22 никак не вышло бы перевести на более мощный выстрел, что позволял бы таковому орудию бороться даже с будущими тиграми и пантерами, тогда как изначально вложенного в данное орудие ресурса прочности на это более чем хватало.